Глава 4. 1. Путь от заднего дворика дома Каллагана до дверей церкви Непорочной Богоматери много времени не занял, от силы 5 минут. В столь короткое время старик не смог бы рассказать о тех годах, которые он провел на дорогах, прежде чем увидел статью в Сакраменто Би, которая заставила его вернуться в Нью-Йорк в 1981 году, и тем не менее три стрелка узнали всю историю. Роланд подозревал, что Эдди и Сюзанна не хуже него поняли, что сие означает. Когда они будут уходить из Калии Брин-Стёрджес, при условии, что не умрут здесь, Доналд Каллаган, скорее всего, уйдет с ними. То был не рассказ, а кхеф — разделенная вода. Не говоря уже о прикосновении к разуму друг друга или телепатии, по терминологии нью-йоркцев, кхеф становился доступен только тем, кого ждала одна общая судьба — счастливая или горькая. Тем, кто составлял катет. «Вы знаете это выражение. Мы уже не в Канзасе, то-то», — спросил Каллаган. «Эта фраза нам точно что-то напоминает, сладенький», — ответила Сюзанна. «Правда? Судя по тому, что я вижу, глядя на вас, точно напоминает. Возможно, вы когда-нибудь расскажете мне свою историю. Мне представляется, что моя рядом с ней сущая ерунда. В любом случае, я понял, что это не Канзас, едва добрался до дальнего конца пешеходного моста. По всему получалось, что попадаю я не в Нью-Джерси. Во всяком случае, не в тот Нью-Джерси, который всегда ожидал найти на другом берегу Гудзона. На досках настила лежала смятая газета».